ни больше и ни меньше. А какой из Наськи медик? Брезгливо до тошноты, крови боится, рабка до того, что любая курица ее заклюет. И как не боятся люди лепить по своему усмотрению чужую судьбу, даже если это судьба родной дочери? Она сидела на кухне, курила и думала про своих детей. Вечная ее тема. Про дочь, у которой в общем и целом судьба сложилась. Про внучку, у той все еще впереди. А больше всех ее беспокоил сын, его одинокая неустроенная жизнь и что живет там один, на отшибе. Игорь жил в областном центре, работал на заводе, должность занимал хорошую, был уже заместителем начальника цеха, однокомнатную квартиру получил. Все бы хорошо, да судьба не складывается. Один-одинешенек там никак не женится. А уж не парень, 35, в его годы уже детьми обрастают, а он все один. Попыталась говорить с ним, и не раз, а он, знай себе, посмеивается да отшучивается. Как тут его поймешь? Как-то она познакомила его с Машей. Может, ему за работой и взглянуть на девчат некогда? Но он остался равнодушным, все отделывался шуточками-прибауточками. А когда Маша ушла, сказал, мол, хороша Маша, да не наша. «Женись, будет наша. Скажешь, нельзя ее полюбить?» Он развел руками. «Исключительно любовью брата». Ей было жаль, что редко видится. «Мы все в куче, а он один в своей однокомнатной берлоге. И хоть езды сюда всего полтора часа, да не всякий раз выберется». «Муль, чего бы пожевать?» Она даже вздрогнула от неожиданности. Так тихо он вошел, щуря припухшие со сна глаза. Был он в трусах и майке, весь вялый, расслабленный. Подошел к ней сзади, обнял, ткнул пальцем себе в щеку, сказал «Бо-бо». И она поцеловала его. Такая у них была игра с самого его детства. Женька всегда сама справлялась со своими болячками и ушибами, а он, стоило упасть или порезать палец, бежал к ней с ревом и кричал свое «Бо-бо», и она целовала больное место, после чего он сразу успокаивался. Иногда ей казалось, что и теперь, когда он вырос, не такая уж эта игра, что и теперь ему часто хочется, чтоб его пожалели. Сейчас она чувствовала тепло его рук, мягкость шеи, свежий огуречный дух от его любимого одеколона в полет, и нежность поднималась с ней, подкатывала к горлу, забивая дыхание. Вот так же и в детстве любил он повиснуть, упершись ее плечо подбородком, и неласковая Женька дразнила его мамсиком и лизунчиком. «Ну-ну, телочек, не подлизывайся, до обеда есть не дам. Возьми вон яблоко». Он взял с подоконника красное тугое яблоко, с хрустом откусил его и сел рядышком у стола. Жевал, прикрывая свои ленивые, медленные глаза. Она смотрела на его худые покатые плечи, на узкую, как у мальчика, грудь, на пухлые, яркие губы в пору женщине, под скобочкой русых усов, и опять удивлялась, как невероятно похож он внешне на отца в молодости. Только усы тогда не носили. «Когда ты женишься, скажи-ка?» Он вздохнул. «Опять любимая тема!» Догрыз яблоко, потом, перегнувшись в поясе, положил голову ей на колени. Она перебирала пальцами его мягкие длинные волосы, а он блаженно жмурился, как котенок, только не мурлычет. «Человек не может один», — сказала она.